Чингисхан. Покорение монголами Азии и Восточной Европы. У нас в гостях историки Вадим Егоров и Вадим Рудаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Вадим Егоров, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, заместитель директора Государственного исторического музея, автор книг и публикаций по истории и археологии Золотой Орды и древнерусского государства. Вадим Рудаков, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея, автор книг и публикаций по теме «Золотая Орда». Итак, Тимуджин, которого позднее назвали Чингисханом. Это не просто родовитый феодал, это, говоря по монгольской терминологии средневековой, один из наёнов, то есть именно князей степных, аристократ. Отец его, Есугей Богатур, уже само вот эта вот прибавка, сама прибавка к имени Богатур, то есть богатырь, это понятно, в общем-то, всем русским людям, это почетная такая приставка, которая свидетельствовала о его степном авторитете и важности той роли, которую он исполнял во всей степи, и об отношении к нему, естественно, окружающих его степняков. Поэтому Тимуджин, будущий Чингисхан, родился в аристократической семье, и, в общем-то, ему уже светило очень и очень серьезное и высокое будущее. Но судьба поворачивается не всегда сразу своим лицом красивым и не сразу улыбается всем людям. Он даже из ханского рода был. Есугей Богатур, его отец, имел титул хана. Вот, происходили из рода Кият Барджигин. Это наследственный же титул уже тогда был. Да. Вот, просто он погиб, когда еще Тимуджин был в раннем возрасте. Вот, его Есугей Богатура отравило племя татар, давние враги. Вот, и после этого начинаются как раз злоключения Тимуджина. Он происходил из племени Таджиут или Тайчиут, разные произношения, разные написания. Вот. Но с этим племенем он больше враждовал, потому что в детстве, когда вот его отец погиб, Тимуджин оказался в очень тяжелом положении со своей матерью, и их соседние роды, это племя Таджиут, их очень сильно преследовали. Им приходилось убегать, они находились в рабстве. Вот. И вот очень долгие злоключения преследовали Чингисхана, пока он начал борьбу за объединение монгольских родов. Еще надо бы добавить сюда то, что в середине XII века одно время возвысился род монгол. Это, видимо, какое-то древнее название. Этот род объединил часть монгольских племен, живущих примерно в Центральной Монголии. И даже Кабул-хан принял в свое время титул Кагана, то есть Великий хан. Вот. Но затем монголы были разгромлены татарами, другим монгольским племенем, а точнее союзом племен. Но это не имеет союз ничего общего с нынешними татарами, это другие татары. Это совершенно другие татары. То есть название похоже. Да, я должен сразу вначале сказать. Дело в том, что подавляющее большинство людей, в том числе образованных, чаще всего путают две разных вещи. Происхождение народа и его название. Названия народов с происхождениями чаще всего мало что общего имеют. А часто даже вообще ничего общего не имеют. Названия случайны. Ну, насчет татар современных поговорим потом уже, надеюсь, когда коснется Золотой Орды. Но эти татары были монголы. Вот, и они были злейшими врагами многих монгольских племен. И вот в союзе с китайцами с империей Цзинь, они разгромили монгол. Но слава, память о вот великом роде монгол у них осталась. И вот Темуджин в дальнейшем сумел объединить многие монгольские рода и племена и выступил новым каганом монгол. Мы говорим хан, а численность вот того, что было, скажем, под отцом Темуджина, это какое-то войско, сколько их было приблизительно? Это были довольно небольшие дружины у всех, прям да. скажем. Поскольку Монголия тогда не представляла из себя единого государства. Ну, скажем так, сопоставимо с теми, которые были на Древней Руси. Князь да, и небольшая да, дружина. Да, там были и, как на Древней Руси, были самые разные племена. Были и вятичи, были и кривичи, были и дряговичи, были и поляне, и древляне, и так далее, и тому подобное. И здесь точно так же, вот как уже было сказано, были и тайджуты, были и меркиты, были, ну, масса племен. Татары, то есть найманы. Было, да, было разрозненное степное государство. Жили они, прямо скажем, либо скотоводством, либо самым настоящим бандитизмом. Грабили проезжие караваны, которые шли из Китая, и через Шелковый путь и так далее. И, в общем-то, вот на этом они и строили свою жизнь. У каждого такого степного князька Найона была какая-то собственная дружина. Ну, исчислялась она, ну, скажем, не десятками тысяч, а сотнями дружинников Найона. У этого Найона. И эти дружинники именно поддерживали его авторитет и поддерживали его материальное положение, экономическое. И вот на этом вся строилась их жизнь. Но когда Чингисхан пришел к власти, после очень трудной жизни, очень тяжелой, тяжелого детства, после смерти своего отца, его покинули все дружинники, его мать. Мать его звали Оэлун. И они остались с братом, с двумя братьями, вернее, и с матерью. Больше никого не было, никакой поддержки у них не было совершенно в степи. И вот тут-то все события, которые излагаются сегодня историками, подчеркнуты из очень и очень серьезного труда, который был написан примерно в 1241 году. Этот труд называется «Тайная история монголов» или «Юаньчао Биши» по-китайски. И вот там описывается вся история Чингисхана. Почему тайная? Потому что он был изготовлен в одном единственном экземпляре. И там написаны такие вещи, которые нельзя было читать никому, кроме тех, кто входил в род чингизидов. Ну, скажем, там описан страшный случай, когда сам будущий Чингисхан Темуджин убил своего брата вместе с другим своим братом, застрелил мальчишка, ему по 10 лет было, из-за того, что они поймали рыбу какую-то большую и не поделили ее. И вот Темуджин со своим братом встали напротив другого своего брата и пронзили его стрелами. Мать выбежала из юрты, увидев эту жуткую сцену, и закричала: «Ты, как волчонок, вырвался из моего чрева, зажав в свои ладошки сгусток крови, будь ты проклят, и весь мир тебя проклянет». И вот это вот проклятие, оно, в общем-то, сопровождало Чингисхана всю жизнь практически. Писал, естественно, эту историю, очевидно, писал человек, который не всегда лояльно относился к самому Чингисхану. Написано, она написана уже после его смерти. А по-китайски написано, вы сказали? По-монгольски, но переведена на вот китайский. И потом опять уже переведена на европейские языки. Обнаружил эту летопись в Китае наш синолог Палладий Кафаров в XIX веке. В общем-то, эта заслуга ему принадлежит. Но то, что там описано, можно выразить одной фразой арабского историка, который сказал про все походы Чингисхана, и про его войны, и про его талант, что злые искры этого события разлетелись по всему миру. Это полностью относилось к Чингису и к его армии. А вот такая жестокость, он же потом, собственно, наводил порядок именно карая, введя так называемый закон для монголов, там за все был только один ответ – смерть. Дело в том, что жестокость Чингисхана часто преувеличена. Он был жестокий, но был не более и не менее жестокий, чем подавляющее большинство правителей Средневековья, тем более в кочевом обществе. Наоборот даже, очень многие источники, а вслед за ними историки, писавшие о жизни Чингисхана, востоковед Бартольд, например, Владимирцев, они подчеркивали, что как раз чрезмерной жесткостью он не обладал. В том-то и дело, что он не был как Тамерлан, он не строил горы из трупов порубленных людей. Он не применял чрезмерной жестокости, и когда можно было не проливать лишнюю кровь, он ее не проливал. Он был сдержанный. Вот исследователи подчеркивают, главное, одно из главных его преимуществ, гениальности его как государственного деятеля и полководца, это выдержка. Он был терпеливый, он умел ждать. Он, например, долгое время подчинялся кирийскому Ванхану, правителю, хотя силы у них уже были равны, и Чингисхан даже уже в какое-то время имел большие силы, но он номинально продолжал подчиняться ему. И начал войну с кириитами только тогда, когда уже дальше нельзя было терпеть его. Когда уже Ванхан начал его просто предавать. Вот. То есть он умел всегда вовремя выступить. Позволил себе не согласиться со своим коллегой, так. Ну хотя бы потому, что во время похода в Хорезм, в Среднюю Азию, под одним городом, где убили его любимого внука, он приказал уничтожить всех жителей. Ни одного, ни ребенка, ни женщин, ни стариков, никто не сохранил своей жизни. Другой город, Бухара, когда его защитники при штурме Бухары войсками Чингисхана вышли из города и попытались прорваться сквозь кольцо осаждающих, он приказал догнать всех и перебить. Это были уже практически безоружные люди. Потом он проводил политику, что называется, по современной терминологии, выжженной земли. Когда он завоевывал Китай, Северный Китай особенно, он приказывал уничтожать все города и демонстративно засевать их ячменем, как он говорил, для выпаса монгольского скота. То есть политика выжженной земли та же самая, которую я бы сравнил с известной гитлеровской политикой. И он не мог понять, что такое цивилизованное обложение побежденных народов налогами. И только уже после его смерти его наследник и сын Угэдэй, после того, как ему его, так сказать, премьер-министр Елюй Чуцай объяснил, что куда выгоднее обложить этих побежденных людей налогом и получать эти деньги в казну, чем уничтожать постоянно их. Получаем. Да, постоянно получать. И тот удивился этой мудрости, когда Елюй Чуцай показал ему все цифровые выкладки. Он был потрясен, сказал, конечно, больше не будем уничтожать никаких жителей, будем облагать их налогами. Угадай. Угэдэй-хан – третий сын Чингисхана и второй великий хан великого монгольского улуса. Продолжил экспансивную политику Чингисхана. Подобно другим его сыновьям, участвовал в походах на Северный Китай и Среднюю Азию. При Угэдэе была организована почтовая служба, или ям, произведена перепись населения и закончена постройка столицы улуса – город Каракорум. Монголы в войне были жестоки. Все. И вот историки, наоборот, часто приводят случаи, когда Чингисхан мог прощать. Он, например, простил своего дядю, который выступил против него. Ну, представить себе, что, скажем, Иван Грозный мог бы простить человека, которого хотя бы чуть-чуть подозревал в измене, это трудно, согласитесь. Вот. Он часто прощал своих врагов, но тогда, когда считал это нужным. А в войне он, конечно, был жестоким и города уничтожал, но сохранял жизни горожанам, если они сдавались. Правда, опять-таки, не во всех ситуациях. А куда девались эти все, так сказать, богатства? Он раздавал своим дружинникам, он платил, он создавал казну. Куда шли эти богатства? Зачем он воевал? Цель какая была? Ну, награбили. Очевидно, все-таки большая часть раздавалась и в качестве пленных, что в степи тоже было серьезное значение имело, и в качестве вот того, что особенно они награбили в Китае. Ведь один только случай, который у историков известен под названием «Отрарская катастрофа», явно повествует о том, сколько же было всего награблено в Китае. Вот это было в 1218 году, когда Чингисхан отправил Хорезмшаху Мухаммеду караван из 500 верблюдов, нагруженных золотом, серебром, фарфором, различными изделиями драгоценными для торговли. И когда Хорезмшах увидел вот эти все драгоценности, глаза у него загорелись, он приказал перебить всех этих купцов в городе Отраре, которые находятся на территории современного Казахстана, и захватил все эти богатства себе. Одного человека специально отпустили, он прибежал к Чингису, рассказал ему это. Тот, конечно, возмутился полностью. Как описывает сокровенное сказание, сбежал на холм, повесил себе на шею свой пояс, а пояс у монгола это, ну, как в средневековье вообще, это то, что погоны у современных военных, и пояс на шее, это значит полностью отдаться воле неба. И он стал молить вечное синее небо о том, чтобы наказать вот этого человека, убившего его посла и похитившего 500 богатства, которые везли на 500 верблюдах. И, естественно, вот эта отрарская катастрофа началась началась походом на Запад, как тогда говорили, то есть на Среднюю Азию. Это был 1219 год, 1220, 1221, 1222, 1223 год. Вся Средняя Азия была завоевана, приблизились к Ирану, и потом он вернулся уже назад, пытаясь закончить завоевание на территории нынешнего Китая. Монгольское войско, оно все же отличалось от войск народов, скажем, Восточной Европы, Западной Европы. В Европе, на Руси, войско было обычно профессиональное. На Руси это были дружинники, соответственно, старшие, младшие дружинники, из которых потом уже, соответственно, развились сословия бояр и дворян. На Западе это было рыцарское войско. А в Монголии же, помимо наёнов, крупных феодалов, и их дружинников, нукеров, мелких феодалов, по призыву хана, как сказали бы современным языком, под ружьё становилось все племя, все мужчины племени от мала до старого, до самых пожилых людей. И этим еще объясняется то, почему монголы умели набирать такие огромные войска. Имея, 150 тысяч по тем временам, это же... Это сказки. Сказки все-таки? Я не согласен с этим, что это сказки. Но... Это ваше право. Ну, поговорим, могу, да, почти сказать. Это ваше право, потому что это вроде... сказки. Это очень интересно. Дело в том, что в последнее время действительно... Раньше обычно завышали количество монгольских войск. В летописях встречается там сообщение о полумиллионных даже войсках. Это, безусловно, преувеличение. Но в последнее время пошла другая тенденция о том, что... всячески преуменьшает войска монгол, да и не только монгол, но и других крупных держав. Если, скажем, летописцы пишут о 100-200-тысячном войске, начинают писать все это преувеличенное, на самом деле было 20-30 тысяч человек. Но я с этим не соглашусь, и объясню почему. Во-первых, ну, если говорить о походе на запад, когда двигались от Урала, как говорили, к последнему морю, покоряя Восточную и Западную Европу с целью покорить эти народы, то на пути монгол, не надо забывать, лежали десятки стран и государств. И жили там миллионы, даже уже десятки миллионов людей. Покорить эту огромную территорию войском, например, в 20-30 тысяч человек было просто нереально. Даже при самом удобном, при самом удачном стечении обстоятельств, при самых легких победах, то после такого похода, знаете, к границам Польши и Венгрии от 30 тысяч вышло бы 30 человек, наверное. Во-вторых, надо учитывать, что Монгольская империя, вот к началу походов уже на Русь, покорила тоже уже десятки стран и народов, где жило огромное количество людей. И помимо монгольских племен, туда, соответственно, набирались войска из покоренных народов, кто только там не участвовал. И тюркские народы, те же кыпчаки, и Средняя Азия была, и уйгуры были, и так далее, и так далее. То есть те же 12 языков только? Да, да, да, там 200, наверное, языков было. Да. Вот. И огромным империям Средневековья набрать войско в 100, в 200 и даже в 300 тысяч, в принципе, не составляло большого труда. Потом надо учитывать, что, если так немножко вперед заскакивать, то, скажем, с 30-тысячным войском в 1229 и начале 1230-х годов монгольские ханы не могли покорить даже небольшую Волжскую Булгарию и Башкирию. Даже с ними справиться не могли. А тут, вот, скажем, на пути лежала у них огромная Русь со множеством княжеств, с профессиональными воинами, с ополченцами. Ну и на Запад как раз такое же вроде вышло войско, 20-30 тысяч, они не добились большого успеха. Да, они бы не добились большого успеха, потому что европейские державы собирали тоже войска большие. Венгерский король, например, на реке Баю выставил 60-тысячное войско. В таком случае надо предположить, что все летописцы все время обманывали и преувеличивали раз в 10 количество войск. Потом надо учитывать, что часто монгольские отряды двигались, разделяясь на... Монгольское войско двигалось, разделяясь на отряды. Вот, и каждый из этих отрядов захватывал большие территории, да, множество городов. Облавы. Гребенкой, как они говорили, облавы. Облавы. Вот. Если бы эти, скажем, вступили в пределы в Руси с войском 30 тысяч человек, и потом еще разделились на множество потоков, то, извините, удельные князья могли бы справиться с монгольским войском. А тут было именно огромное войско, и действительно оно, видимо, превышало 100 тысяч человек. Еще добавлю сюда то, что по разным источникам в походе на Восточную Европу участвовало от 12 до 14 тысяч царевичей, то есть сыновей и внуков Чингисхана. А каждый царевич имел как минимум тумен, то есть 10-тысячное войско. Плюс к этому были полководцы крупные, не бывшие чингизидами, например, известные Субуда и Джебе, которые тоже имели как минимум тумен. То есть я считаю, что 150 тысяч – это совершенно вполне реальная цифра. У меня такой вопрос. Вот мне опытные кавалеристы, скажем так, говорили, что прокормить такое огромное количество конницы, а это фактически были, наверное, часть большая была, или основная конная, плюс еще обозы, где вот так вот в степи идет такая масса лошадей, где корм-то взять? Тем более шли-то годами, зимой вот шли. Это вопрос, который требует исследований, по этому поводу ведутся большие споры. Но факт в том, что, например, тот же Тамерлан с 200-тысячным войском, гораздо позднее уже, в конце XIV века, двигался на Золотую Орду. И письменные источники подтвердились найденным камнем на территории Казахстана, написанным на трех языках, тюркском, персидском и, по-моему, арабском, где как раз говорилось о том, что вот 200-тысячное войско и перечисленные народы, которые с ним двигались. Тимур Тамерлан, среднеазиатский полководец эмир, родился в 1336 году. В 1370-м Тимур стал эмиром и единолично управлял областью между Амударьей и Сырдарьей от имени потомков Чингисхана. совершил 9 походов по Туркестану. В 1388 году овладел Хорезмом. Затем разгромил Золотую Орду и разграбил ее столицу Сарай-Берке. В 1398 году Тимур вторгся в Индию и захватил Дели. Война Тамерлана с турецким султаном Баязедом I закончилась поражением и пленением султана. К концу правления Тимура его государство включало завоеванные Хорезм, Хорасан, Закавказье, Иран и Пенджаб. Может быть, цифра, которую я назову, она несколько будет противоречить тому, что вот сказал сейчас Владимир Геннадьевич. Но последние исследования и результаты изучения степных цивилизаций и возможностей степи, да, как вот вы правильно заметили, по прокормке вот такой аравы, извините за выражение, орды, то есть они, в общем-то, достаточно ограничены. Поэтому последние исследования говорят о том, что больше 60-70 тысяч человек в войске этом не было. Оно просто не могло само себя прокормить бы тогда. А за счет чего были победы вот все эти Чингисханы и Чингизидов вообще? За счет того, во-первых, что Монголия была объединена в единое государство, вся Европа была раздроблена в это время. И Франция раздроблена, и Германия раздроблена, и Италия раздроблена, и Русь раздроблена. Все были на мелкие княжества. А Средняя Азия, Китай тоже был раздроблен. А в Средней Азии, объединенной под властью Хорезмшаха Мухаммеда, все города как-то не согласовались между собой в обороне. Каждый город запил свои стены и думал отсидеться за ними. Этого не получилось. Чингизиды щелкали эти города, как орешки, один за другим. Причем, что они делали? Если они брали пленных в деревнях или в мелких городах, они делали из него так называемый хашар, то есть помощь. Это слово до сих пор известно в Средней Азии, но употребляется в совершенно другом смысле. Они гнали впереди себя этих пленных, буквально заполняя ими все рвы перед крепостями и строя из них горы, по которым сходили пандусы такие наклонные, по которым сходили на стены. Вот эти несчастные люди, пленники, хашар, это был вот такой садистский прием именно чингизидов, который они постоянно применяли в своих войнах. И на Руси применяли, и применяли в Китае, и применяли в Средней Азии. Я уж не говорю о том, что они просто строили плотины или отводили реки, наоборот, от каких-то городов, чтобы жители их все от безводности были, засохли буквально. Или наоборот, чтобы были города затоплены, как это с Ургенчем было, который сохранился до сих пор, городище, которое сохранилось до сих пор в Средней Азии на территории Туркмении. И, в общем-то, то, что чингизиды завоевали столь огромную территорию, говорит еще об одной вещи. Говорит о том, что была блестяще подготовлена вся вот эта предварительная стадия похода. Ведь после завоевания Китая Чингис явно хотел, уже у него в планах было завоевание Запада, завоевание Средней Азии. Из Китая были пригнаны 10 тысяч хлебопашцев, которые были поселены в Монголии и которые сеяли хлеб и заготавливали муку. 10 тысяч ремесленников, которые ковали оружие и амуницию для лошадей. Все это была подготовка, которая предшествовала вот этому огромному походу на Запад. То есть долговременный план был им разработан и проводился очень серьезно и планомерно в жизни. Сколько шло войско от, скажем так, территории сегодняшней Монголии до, например, там, Рязанского княжества? Дело в том, что если иметь в виду нападение на Русь, нашествие, то монгольские войска перед этим сконцентрировались. на границах Рязанского княжества и где-то вот на реке Воронеж. Это еще одно как бы дополнительное подтверждение тому, что поход был очень хорошо подготовлен. Ко всем походам, готовился, и разведка у него работала замечательно. Вот, скажем, при походах на Тангутское царство, на империю Цинь, большое значение имели купцы, которые были, как правило, мусульмане. Шпионы все были, да. Да, они все были шпионы. Вот. И он, конечно, очень активно готовился. Конечно, одной из причин побед монгольских войск является, естественно, железная дисциплина. Он ввел железную дисциплину. Известное вот правило, когда за одного сбежавшего из строя уничтожался весь десяток, за один сбежавший десяток вся сотня и так далее. Такой железной дисциплины в других армиях не было. Потом использование, естественно, осадных орудий тоже известно. Уже при походах на Китай войско Чингисхана использовало эти осадные орудия, и они брали китайские города. А это орудия сами же китайцев были. У них они были отняты, оснащена ими была именно монгольская армия Чингисхана. Тем более, что многие, скажем, кидани, бывшие властители Китая, они активно поддерживали отношения с монголами, тем более они сами были монголы, монголоязычный народ. То есть они активно перенимали все, что могло бы принести им победу. То есть Чингисхан человек был очень практичный. Вот. Он, например, уйгуры фактически сдались, не воевали с ним. И он очень активно применял уйгур для создания самой монгольской письменности. Монгольская письменность тогда была создана на основе уйгурского алфавита. А отправлял к уйгурам монгольских юношей, чтобы обучать их грамоте. То есть он создавал свой чиновничий аппарат. А первое время он использовал уйгур или китайцев. Почему все-таки он решился на столь дальние походы? Неужели ему не хватало, вот, чтобы обеспечить себя ближних территорий, относительно ближних? Это загадка. Я думаю, что она таится в человеческой душе, в самом душе самого Чингисхана. Коммуникации-то ну, какие-то. Огромные территории Китая завоеваны. Вся Монголия объединена, принадлежит ему. Он, в общем, великий хан, каан, как тогда говорили. Средняя Азия тоже завоевана. Но ему этого мало. Он еще пошел на одно из северных государственных территорий нынешнего Китая. По-китайски оно называлось Сися, где он и погиб, где он нашел свою кончину в 1227 году. И то, что он к этому стремился, это, я вот не знаю, что, как это можно объяснить, то ли жаждой крови, то ли постоянной жаждой новых ощущений, новых приобретений. Говорить о том, что это был человек, который жаждал какого-то величия, я бы не сказал, потому что он все получил, что мог. У него было буквально все. У него были богатства, у него были жены, у него были земли, у него были дети, у него были полководцы, прекрасная армия. Но в результате всех этих походов после его смерти и после перенесения столицы из Каракорума в Монголии, столицу была основана его Каракорум, в Китай, Ханбалык, нынешний Пекин, Монголия оказалась совершенно безлюдной. И император Хубилай, наследник Чингис, один из чингизидов, вынужден был каждый день из Пекина на свою родину в Монголию отправлять 500 вазов пшеницы, чтобы прокормить там этих людей, которые остались. То есть монгольские степи были истощены абсолютно полностью. Вот цена, которую Чингис заплатил, и монголы, и Монголия сама заплатила за эти безумные завоевания. Заканчивая пласт как бы, Чингисхана, переходим к его наследникам, потому что они пошли на Русь. Внутри самого клана чингизидов уже к концу жизни основателя империи Темуджина или Чингисхана, ведь Чингисхан это не имя, это титул. Это титул, да-да, который в переводе означает, ну, как говорил французский историк Пельё, хан великий, как океан. Вот примерно так вот перевести, если его вот этот титул. Или шах-ин-шах, так что хан над ханами, да. Чингис. Вот. Царей, и, значит, да, в результате вот всех этих завоеваний возникли какие-то внутренние склоки, что ли, в самом семействе. И к концу жизни первый сын Чингисхана, Джучи хан, по некоторым сведениям летописей, восстал против своего отца. И одни говорят, что он погиб на охоте, Джучи, а другие говорят, что отец, узнав о том, что его первенец хочет захватить престол его, приказал его убить. И его нашли с переломанным позвоночником где-то там в степях, будто бы на охоте. И таким образом от Джучи ничего не осталось, а он унаследовал всеми его завоеванием, его улусом, который тогда занимал степи Казахстана нынешнего, его сын Бату-хан. Батый, Бату, монгольский хан. Батый являлся предводителем общемонгольского похода в Восточную и Центральную Европу. Завоевал Булгарию, Волжско-Камскую, разорил княжества Северо-Восточной и Южной Руси. Воевал в Польше, Венгрии, Болгарии. С 1242 года управлял землями улуса Джучи к западу от Урала. Считается, что именно он основал Золотую Орду. Первое столкновение, это битва знаменитая на Калке. Это страшные же... события, лучше не вспоминать. Там вообще волосы дыбом станут от того, на что там происходило. А, в общем-то, событие, конечно, очень интересное. 23. Оно показывает раздробленность русских княжеств, неумение договориться русских князей, отсутствие у них единого полководца, и показывает, как блестяще монголы сумели этим воспользоваться. Ведь один единственный корпус монгольский, который пришел с территории Средней Азии, обойдя по Кавказу через Дербентский проход и выйдя в Причерноморские степи, сумел разбить нескольких русских князей в битве на Калке 31 мая 1223 года. Причем битва закончилась ужасной совершенно сценой, которую даже вспоминать не хочется, но которая в летописях описана кровавой сценой, такой злобным пиром победителей на умирающих русских князьях, которые были придавлены щитами, какими-то досками, а победители пили свой кумыс и те напитки, которые они нашли в обозе русских князей, пришедших из Киева на левый берег Днепра. Вот это первая встреча, битва на Калке, она описана в летописях. И, в общем-то, она породила потом массу домыслов у современных историков. Считается, некоторыми историками считается это событие ключевым для объяснения похода хана Батыя или Бату-хана по-монгольски на Русь. Они пытались отомстить за то, что русские князья убили послов монгольских. Сначала перед битвой были послы высланы к русским князьям с предложением помириться и вместе объединиться против половцев. Половцы были такими, как говорили монголы, это наши конюхи. Вот. Ну, а русские князья с половцами тоже постоянно враждовали. Но тут они все-таки решили объединиться, поскольку правильно совершенно расценили ситуацию и сказали, что сначала монголы разобьют половцев, а потом примутся и за нас, за русских. И, в общем-то, они объединились. Но объединение это, увы, не привело ни к каким серьезным результатам, лишь к плачевным. Тут повторилась, в общем, во многом история Отрара, когда были убиты послы, и в отместку за убийство послов, а это считалось огромным оскорблением. А зачем нужно было убивать? Что нельзя было отправить обратно или там как-то так? Понадеялись на свои силы, самонадеянно, да. Слишком русские. Войско, друзья. Большое войско, русское войско значительно превышало монгольский отряд Субиде и Джебе, который выступил с 30-тысячным отрядом с территории Ирана, разгромив Хорезмшаха. Но что удивительно, они с этим войском сумели разгромить и грузинского царя, и прочих закавказских правителей. С саланами воевали они там достаточно жесткое Что интересно, было. Да, они же, когда вступили на Северо-Кавказ, вышли к северо-кавказским отрогам, то объединенные силы половцев, аланов, косогов, черкесов, то есть северокавказских народов и кочевников, они не могли сломить. И тогда они, как часто бывает, пошли на хитрость. Они сказали кыпчакам, что мы против вас воевать не будем, мы отдадим вам часть добычи. Вот. И тогда половцы ушли. И поодиночке они уже разгромили сначала алан, ясов и косогов, а затем уже стали побеждать половцев. Слово «чингис» есть родственное слово в тюркских языках. Тингис или Дингис, встречается такое имя, и переводится оно как «море-океан». То есть это «хан-океан». И я бы еще хотел сказать насчет того, что почему Чингисхан вот стремился все больше и больше завоевывать. Тут действительно, как правильно сказал Вадим Леонидович, загадка человеческой психики. А почему Наполеон не мог остановиться? Почему Гитлер не мог остановиться? Александр Македонский? Все завоевывали, завоевывали. Тут, наверное, какой-то уже азарт победителя, во-первых. Во-вторых, надо учитывать, что одна из черт Чингисхана – это была жадность. Так же, в принципе, как всех кочевников. Это подчеркивали все путешественники. То есть на ограбление богатств. Кочевое скотоводство давало, в общем-таки, довольно бедный образ существования. Вот. А тут богатые земледельческие районы, богатые города. Вот, цивилизация. Да, да. Он хотел также контролировать торговые пути. А потом тут еще религиозная такая подоплека есть. Считал, что ему дана эта власть свыше, и он должен осуществлять эту власть. Вот он объединил монгольские племена и должен дальше уже объединять все остальные народы под своей властью. Он миссионером неким. Да, то есть вот это тингрианство тут еще, конечно, сильно сказывалось. Ну да, пройдя такую тяжелую жизнь и практически познав рабство, унижение, бедность, нищету, голод. Вот именно к этому стоит дополнить одну очень интересную и характерную деталь. Когда он был в Самарканде, уже в преклонном возрасте, естественно, он понял, империя огромная, империя богатая, он славен, все его боятся, а жизни осталось чуть-чуть. И он приказал вызвать из Китая знаменитого даосского мудреца Чанчуня, у которого будто бы было средство, так сказать, эликсир бессмертия. И вот этот Чанчунь, бедняга, в каком там чуть не 80-летнем возрасте, из Китая, с берегов Желтого моря, проехал весь этот тяжелейший для него путь, приехал в Среднюю Азию, встретился в палатке с Чингисом, тот его спрашивает, ну, где эликсир привез, я хочу быть бессмертным. Чанчунь ему, терять ему нечего было, он уже в возрасте был, монах этот даосский. Он ему сказал, есть средство продлить жизнь, но нет средства жить вечно. Спасибо тебе за честность, ответил Чингис, побеседовал с ним несколько еще времени и отправил его назад, наградив. Оставил его в живых именно вот за эту вот честность, за прямоту, а не за то, что тот вилял как-то там и пытался убедить его, что это есть. Ну, то есть он понимал, что все вот проделанное им, это когда-то будет, придет к краху и вывалится из его рук. Ну и так и случилось. Thank you. Он умер в августе 1227 года. А одни описания его похорон составляют такую жуткую картину, когда было перебито масса народу по пути движения вот этого траурного поезда из Ордоса, из северного Китая нынешнего, на территорию Монголии, к горе знаменитой Делюн-Балдок, где он как-то спасся в юности и где он завещал себя похоронить. И все живые существа, люди, звери и птицы по дороге этого траурного кортежа должны быть убиты, чтобы никто не знал и никто не видел маршрута движения этого траурного кортежа, и чтобы все они шли на тот свет служить своему повелителю. А уж когда его похоронили, то 72 самых знатных девушки из самых знатных степных родов считали за честь быть убитыми и брошенными в его могилу, не говоря о тех пленных, которые копали ее. И, в общем-то, могилу, конечно, ищут до сих пор. Там стоит огромный памятник из белого мрамора Чингисхану. А один из родов монгольских был оставлен на этом месте, где его захоронение, с запрещением уходить с этого места. И этот род жил на этом месте, не зная, где находится могила, поскольку степь была перекопычена, перебита копытами лошадей. И этот род жил там до 1910 года, не сходя с этого места, поскольку был отдан такой приказ охранять святое место чингизидов. Искали много его могилу. Есть 5 или 6 предположений, где она находится, но она так и не была найдена. Да и, по-моему, монголы сами не очень-то стремятся найти ее, так как боятся потревожить дух своего, как они говорят, великого предка. Ну, да, проклятие еще какое-нибудь на них снизойдет. Да. А в русских летописях непосредственно о Чингисхане есть какие-то о нем? Нет. Или просто о монголах? Нет. Там пишется о татарах. О Бату. Татары, Бату-хан. Неизвестно, да, откуда взявшиеся. Золотардынские. Да. Да. Народ незнаемый. Как в летописях написано, многочисленные яко прузии, то есть саранча. Угу. Ну, степняки и все. Да, да, да. Откуда? Причем у них вид-то был совершенно неевропейский. Во-первых, лицо чисто внешне они выглядели не по-европейски. Там в Европе таких людей никогда не видели. Во-вторых, одежда была совершенно особенная, оружие совершенно особое. Знаменитые эти свистящие стрелы, полошающие, как писали наши летописи, то есть пугающие наших коней. И, в общем-то, все это производило очень-очень большое чисто психологическое впечатление. Сказать вот о саблях, да, то изобретение сабли по сравнению с русским мечом прямолезвийным, это все равно, что изобретение атомной бомбы. Сабля, она давала очень большой порез при ударе, поскольку клинок был изогнутый, и он, так сказать, не просто ударял, движение было. Он вот проводил, так сказать, по телу лезвия вот этого самого оружия. И, конечно же, это было, ну, нельзя сказать прогрессивным, грех так говорить, оружие и об убийстве. Но то, да, что эффективно оно было значительно, это серьезно. И сабли были после вот всех монгольских походов приняты на вооружение русской армии. Сабли вообще изобретение кочевников, которое было проведено где-то на Алтае еще в 9-м, что ли, веке, вот так вот примерно. Ну да, они сначала были слабо выгнутые сабли, потом все более выгнутые становились. Сабли были известны и до монгол, половцам тем же были известны. Но монголы принесли много нового вооружений. Например, их знаменитые кожаная броня, кожаные панцири, которые часто не уступали по прочности железным. То есть стрелы их не брали с дальнего расстояния? Ну, с дальнего, да, с ближнего-то, конечно. А стрелы у них были самые разнообразные. Вот если посмотреть, вот, к сожалению, у нас нет рисунков здесь, таких стрел в Восточной Европе не знали просто. И свистящим звуком они действительно наводили ужас. Ну и, естественно, использование, вот, активное использование осадных орудий, которых, например, не было у половцев. Поэтому половцы не могли брать крупные города. Они даже небольшие крепости редко брали, часто грабили селения или плохо укрепленные города. А монголы могли брать самые сильно укрепленные города. Еще они такую технику использовали, такую, вернее, тактику. Дело в том, что они посылали на штурм города один тумен, другие тумены отдыхали, потом сменялись, шли новые тумены. А защитникам города приходилось постоянно обороняться, не спать ни день, ни ночь. И силы осажденных истощались, да. Ну, вот Козельск, конечно, штурмовали потом уже 7 недель. Это исключение, город, можно сказать. Да, но это зимой было дело. И к тому времени они как раз возвращались с облавой после покорения северо-восточных земель Владимира Суздальских. И вот они думали быстренько взять этот город, отдохнуть перед тем, как вернуться в степи. Но вот Козельск, умелая оборона, хорошо укрепленные, хорошие укрепления. И потом, но потом, когда монгольское войско постепенно сосредоточилось в районе Козельска, они все равно город взяли. Сначала разгромили войско, вернее, даже войско, вышедшее, козельское войско, вышедшее им навстречу, они разгромили и уже вошли в опустошенный, фактически пустой город. После себя они что оставили? Ту самую выжженную землю? Людей, что с людьми делали? Безусловно. Они угонили в рабство? Безусловно. Продавали? Выжженную землю, да. Русские летописи говорят неоднократно о том, что, ну, скажем, после взятия Владимира, после взятия Суздаля, оставшиеся или перепугавшиеся перед приходом монголов жители, кто мог, убегал в леса, конница монгольская в лесах, естественно, не могла действовать. И таких было меньшинство. Все же воины, настоящие такие серьезные, обученные воины, все погибали в этих самых осажденных крепостях. И во Владимире, и в Суздале, и в других городах Северо-Восточной Руси. И оставались только церкви каменные. Все остальное, ведь Русь вся была деревянная, все остальное сжигалось. Причем некоторые источники свидетельствуют о том, что они, монголы-завоеватели, врываясь в храмы, русские не только сдирали оклады драгоценные с икон, но даже и крыши, которые были оловянные или свинцовые и позолоченные, все тоже обдирали и увозили с собой. То есть победители чувствовали себя победителями, которыми этот взятый город дан, что называется, на поток и разграбление. Было во Владимире недавно, вот у нас несколько лет назад демонстрировалось при раскопках, исследована одна усадьба, как раз времени взятия Владимира монгольскими войсками, и там в подвале нашли людей, спрятавшихся, скелеты, естественно, от них. Нашли драгоценности, которые они спрятали. Нашли очень трогательные такие иконки, миниатюрные. Очевидно, это был дом какого-то священника, и его то ли супруга этого священника и дети, еще кто-то там пытались спрятаться в этом подвале, но дом, очевидно, сгорел, все это горящие бревна рухнули, и они там погибли. Очень трагичная ситуация. А уж я не говорю о том, что раскопки Старой Рязани, раскопки в Киеве вскрывали целые буквально поля скелетов, которые были Никто же не хоронил, то есть это вот выжженная земля, это огромное количество трупов. Это как раз свидетельство того, брошено, что в городах ушли, никого не оставалось. Да. И долго не приходили туда, наверное, люди. Вы знаете, через 5 лет после нашествия один путешественник западноевропейский, Плано Карпини, ехал по степи, и он пишет: вся степь покрыта черепами и скелетами. Они так и валялись, никем не убранные. После вот этого монгольского нашествия. Потому что с половцами тоже борьба была ожесточенная. Вот как раз в перерывах между походами на северо-восточную и южную Русь он долгое время, монголы долгое время воевали с половцами, с аланами. И вот степь тоже была покрыта половецкими костями. Еще зависело от того, как организована оборона города. Например, во Владимире сыновья Юрия Всеволодовича, который в то время собирал войско в Заволжских лесах и вот готовился к битве на реке Сить, которая позже произошла, они фактически перестали руководить обороной города. Они постриглись в монахи, они решили, что это бич Божий, что сопротивление бесполезно. Поэтому Владимир, несмотря на свои мощные укрепления, он был взят на 5-й день. Так же, как Киев, князем он был оставлен, руководство возглавил один из воевод, но тоже, несмотря на мощные укрепления Киева, он взят был довольно быстро, в считанные дни. А тот же Торжок, например, где оборона была организована хорошо, продержался 2 недели. Тут, наверное, имело значение и психологическое вот это давление, да. Поскольку и те же киевляне, те же черниговцы знали, что практически вся Русь уже разрушена, истреблена, и от нее ничего не осталось. И вот это вот ужас перед этим нашествием, перед этим бичом Божьим, как они считали, это, конечно, подавляло волю к сопротивлению, безусловно. Насколько талантливы все-таки были полководцы монгольские? Или это уже боевой опыт, приобретенный вот в стольких войнах? Джебей и Субедей – это были, в общем-то, я бы сказал, уровня Наполеона и Александра Македонского. Блестящие полководцы. Мы их очень мало знаем. Почему? Который Китай Мухали, Китай, да, завоевывавший. Почему? Вы знаете, вот у нас была недавно выставка китайских вот этих знаменитых фигур, глиняных, да, которые найдены вот в Китае, которым больше 2000 лет. Таракотовые эти войны. Да, таракотовые. Да. И среди них был самый настоящий танк. То есть этот танк тащила упряжка лошадей. Но это была железная, бронзовая кибитка, покрытая сверху вот такой вот крышей интересной, со скатом. В ней были прорезаны окна и щели для лучников стрелять в разные стороны. И, в общем-то, конечно, это изобретение китайцев, если его переняли монгольские войска и Чингис, конечно, это была устрашающая вещь для любого европейца, которые не представляли себе, что это такое, которые заковывали себя в латы, но вот изобрести такую железную, металлическую, вернее, кибитку, из которой можно стрелять и которой можно давить войско, этого в Европе не знали. Что, были все обречены, вот уже фактически, когда монгольские войска подходили? Монголы перед тем, как штурмовать город, они обносили его тыном. И с утра до ночи обстреливали стены из камнеметов. То есть люди чувствовали себя просто отрезанными один на один с этим огромным монгольским войском. И Джебе, и Субутай, и Мукали, и Баурчу, и множество других его полководцев, они действительно были талантливые. И плюс к этому, это, конечно, военная выучка монгол и огромный боевой опыт, начиная с войн между самими монгольскими племенами, потом Тангут, Китай, Средняя Азия и так далее. И железная дисциплина. Ну да, железная дисциплина. Это первое, наверное, это главное. Да. Мы продолжим разговор о Золотой Орде в следующей нашей программе, посвященной этому периоду, в том первую очередь отечественной истории. А на этом наше время уже закончилось. Я благодарю наших гостей за столь содержательную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся, как обычно, через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.